Глава вторая. Тельник. «Ах, няня-няня, я тоскую, мне тошно, милая моя, я плакать, я рыдать готова. Дитя мое, ты нездорова, Господь помилуй, спаси. Чего ты хочешь, попроси, дай окроплю святой водою, ты вся горишь, я не больна, я, знаешь, няня, влюблена». Пушкин. Доверенность Хабара к лекарю Антону была так велика, что он просил его полечить от раны, сделанной живым оружием. Рана была довольно глубокая, но молодцу, завороженному в русских снегах, в фатализме воспитания, ведать опасения и боль. При операции, сделанной ему Антоном, он не больше поморщился, как бы пчела слегка ужалила его. Благодаря живительной силе молодости, здоровья и пособию врача, исцеление было скорое. Но и до выздоровления он показал себя товарищем-удальцам и, окутанный плащом невидимкую ночи, украл у претендента на византийский престол несколько горящих поцелуев его гайды. Одно, что в этом случае беспокоило Хабара, так это грусть сестры, которой причиной, думал он, живое участие к нему. Другой причины он и не подозревал. Анастасия, имея теперь возможность отнести вину своей грусти к походу, разлучавшему ее с братом, и к страшному поединку, не удерживала себя более, не таила более слез в груди. Вскоре уверили ее, что поля не будет, что великий князь грозной волею своею помирил врагов. Хабар удовлетворен по законам за кровавую рану несколькими полтинами, и тому делу был положен навсегда погреб. Это убеждение успокоило ее насчет брата и между тем обратило на один предмет все помыслы, все способности ее души, которые разделили было по себе два предмета, равно ей драгоценные. Равно ли? Бог знает. Заглянув оком своим в глубину ее сердца, он увидел бы в нем перевес на сторону басурмана. Так очарование овладело этим сердцем. Анастасия целый день видела, слышала, как полки собирались в поход. Бывало, она веселилась, смотря из окна своей светлицы на движение их, торжественное, полное жизни. Она утешалась мыслью, что с уходом из Москвы на войну большей части молодцов ей свободнее будет с подругами гулять и водить хороводы в садах. Ныне же вид этих полков был ей несносен. Казалось, они кругом осадили ее и преследовали даже в доме родительском. Открывало ли окно своей светлицы на Москву-реку, по великой улице тянулось воинство густою массою. Отворяла ли другое окно, видела, как у церквей городских духовенство благословляло стяги, как отцы, матери и родичи беспрестанно входили в домы Божьи для пострига детей и для служения молебствий о благополучном походе, как Иоанн Молодой делал смотр полкам. Открывала ли при случае окно на двор постояльца, тут ничего не видела, слезы туманили очи ее. И, сидя в углу своего девичьего заточения, она не могла забыться. Кругом отзывался топот конницы по деревянным мостовым и вторгался в ее светлицу. Со всех сторон, осажденной вестью о разлуке, сердце ее надрывалось тоской невыносимую. В наше время хорошее воспитание, где оно есть, уроки матери и наставницы, избранное чтение, изучение с малолетства закона Божия с нравственным применением к жизни, связи общественные. Все это остерегает заранее сердце девушки от подводных камней, мимо которых оно должно плыть. Приучает ум ее быть всегда на страже против обольщений и различать ложь от истины, пагубное от полезного. Что ж ограждало сердца наших прабабушек от обольщения, кроме стен и заборов? Какое благоразумное воспитание, какие уроки и примеры! Какие светские отношения, повторяя опасность любви, знакомили с этой опасностью, приготовляли сердце девушки к должной обороне? Мать, Частое обращение к Богу и святым его, это правда, заменяли многое. Но руководство матери большей частью ограничивалось строгим наказом беречься недоброго глаза, ограждать себя крестом и молитвою от наваждения дьявольского. И что доброго успевала создать родная в сердце дочери, то нередко разрушали неблагоразумные беседы мамки и сенных девушек, сказки о похождениях красавцев-царевичей, песни, исполненные сладости и тоски любви. Заборы были высоки, светлицы и терема девиц крепко-накрепко защищены. Но раз случай помог влечению сердца или просто неопытности, раз эта преграда разрушена, и грех, если не страсть, торжествовал над всем, над связями семейными, над стыдом девическим, над святынью. Сколько примеров, что дочери боярские, обольщенные налетными молодцами, убегали с ними в дремучие леса и там делили с ними грубую злодейскую жизнь. Песни, эти вернейшие легенды нравов, лучше всего это подтвердят. Как бы то ни было, по щучьему ли велению, по наваждению ли нечистого, по закону ли природы, Анастасия вся предала своей любви, не думая уж защищаться от того, что почитала очарованием. Так же, как и подруги ее, жила она в девическом заточении, воспитана была в тех же предрассудках, под влиянием тех же сказок и песен, какие смущали ее подруг. Но заметьте, она не имела над собой ни ока матери, ни ежедневного благословения ее. Зато каждый день находила случай видеть молодого очаровательного иноземца, с которым делила их только деревянная преграда. А такие ли преграды уничтожает сердце? Итак, Анастасия, преданная любви своей, разрывалась, что будет долго в разлуке с очарователем. Как ни заглядывала в свое сердце, как ни старалась вытеснить из него латынщика, пописта, чернокнижника, не могла. А хоть убейте ее, она не знала, что такое латынщик, папист. Что-нибудь да страшное. Вероятно, слуга нечистого, из рода проклятых на святом соборе. Однако ж крестник ее, Андрюша, не раз уверял ее, клялся всеми святыми, что Антон — христианин, верует в Бога, пречистую и угодников Божиих. Как бы испытать его и вместе как бы спасти от адских мук? Думать и думать об этом. И сердце внушило ей подвиг великий, тяжкий для девицы, воспитанной в строгом православии. Что дороже тельника, креста, носимого на теле, на груди, могло быть для нее? Эта святыня, благословение матери, не покидало ее с самого крещения, охраняло ее от нездоровья и всяких бед, от стрелы громовой, летящей днем, от навета звезды, рассыпающейся во тьме ночной, соединяло ее с небом, со всем, чем пламенная вера населяла небеса, с ангелом-хранителем ее. Этот святой талисман, залог чистоты ее мыслей и чувств, обручал ее с распятым Господом. Он должен был идти в заветное наследие к ее потомству, как шел к ней от бабушки и прабабушки ее, или сопровождать ее в гроб, непорочную, богобоязненную. Она должна была представить его на страшном суде без пятен, без ржавчины смертных грехов. И с этой святынью, с этим заветом родной и небо решается она расстаться. Его-то решается отдать басурману для спасения его души, а свою погубить? Нет, она сделает святое дело, обратив латынщика в веру крещенную православную. Сколько мук, сколько борьбы и молений стоит ей этот подвиг, и все-таки она решила совершить его. Для исполнения ее намерения нужен был Андрюша. крестник ее и поверенный сердечных тайн. Она стала ожидать его с нетерпением. Время было дорого. Отец и брат уехали на Кучково поле смотреть, как Аристотель будет шибать из огромной пушки, только что вылитой им на славу. Большая часть дворчан туда же отправилась. Андрюша пришел навестить друга своего Антона, но не застал его дома. Андрюша собирается также в поход. На днях готовится он к постригу, на который согласился великий князь, несмотря что ему не было еще узаконенных 16 лет. Может быть, до похода не удастся ему увидеть свою крестную мать, которую он всегда так любил. Ему жаль крестной матери, пригожей, ласковой, целующей его так сладко, как бывало целовала его мать, и он пришел проститься с нею. Сердце сердцу весть дает. Как приступить Анастасии к тому, что хотела передать своему крестнику? И собиралась сказать, и боялась. Она была бледна, как мертвец, и вся дрожала, будто собиралась признаться в ужасном преступлении. Андрюша заметил ее состояние и спросил, не больна ли она. «Не можется», — сказала Анастасия. И потом, немного погодя, сделав над собой необыкновенное усилие, взяла Андрюшу за руку, крепко пожала ее и спросила его, любит ли он свою крестную мать. «Отца разве люблю больше тебя и Антона?» — отвечал малютка, целуя ее руку. По врожденной в девушке стыдливости, потому что это противно было русским обычаям, она никогда не позволяла ему целовать свою руку. Теперь только слегка отдернула ее, встала, посмотрела, нет ли кого у дверей в сенях, и когда уверила, что никто не может слышать ее беседы с Андрюшей, просила подтвердить ей, любит ли он лекаря. «Опять скажу, не знаю, чего бы я ни сделал для него и для тебя», — отвечал Андрюша голосом живого соучастия. «Если так, я хотела тебя попросить вот о чем. Говорил ты мне, что Антон крещеный?» «Говорил. Что он верит по-нашему в Господа Бога и Матерь Божию и в святых угодников?» «Готов и теперь поклясться, что это правда. Почему ж, сказывают, не носит он тельника?» «Мой друг говорит, у него крест в сердце». «Не пойму. Что-то мудрено для меня. Вот видишь, если все это правда, если он не связался с нечистую силой, наденет ли он мой тельник?» Глаза мальчика необыкновенно заблистали. «Не люби меня, не пускай к себе на глаза», — сказал он, «если друг мой не наденет твоего креста и не будет носить его». «Пожалуй, дам ему свой тельник. Только смотри, Андрюша, голубчик мой». Она не договорила, но он понял душою, что в ее словах был запрос о жизни и смерти. Дрожащими руками, вся пылая, Анастасия скинула с себя тельник. Это был большой серебряный крест с грубым изображением на нем чернью распятого Спасителя. К нему привязана была и ладанка. Смотря боязливо на дверь, она надела его Андрюше на шею и спрятала глубоко на груди его. Все это старалась сделать так поспешно, как бы боялась одуматься, но пальцы ее путались в шелковом гайтане, гайтан с трудом отставал от них. «Скажи ему, чтобы он крестился по-нашему, вставая от сна и на сон грядущий», — примолвила Анастасия. «Но смотри, Андрюша, не выдай меня, не погуби. Отцу не открой! Побожись!» Она говорила только «отцу», уверенная, что крестника без просьбы никому другому не скажет. И Андрюша, дрожа, будто участник в преступлении, скрепил тайну ему веренную, самую ужасную клятвую, какую только знал. Может быть, прибавил он, смутно понимая душевную тревогу своей крестной матери и желая ее и себя утешить. Может быть, Настя, мы введем его этим тельником в нашу веру? Господь знает, дар твой не будет ли у него на груди, когда будешь стоять с ним в церкви под венцом. Нет, Андрюша, не говори мне про венец. Не для того это делаю. Мне жаль только, что он басурман. Хотела бы спасти его на том свете от смолы горячей. Ах, Настя, если не ему идти в рай, то кто же будет в нем? Послышался кашель мамки. Заключившие тайный союз спешили оправиться от смущения и потом проститься. Андрюша обещал еще увидеться с крестной матерью до похода. Когда он ушел, Анастасии стало на груди холодно, очень холодно, как будто кусок льду на ней лежал. Она погрузилась в страшные думы. В первый еще раз пришло ей на мысль трудность скрыть от мамки, что на ней нет тельника. Куда его девала? Где могла потерять? Забывшись, она шептала про себя невнятные слова, потом шарила на себе крест, не находя его, готова была. Она променяла благословение матери на грех смертный. Она продала себя сатане, бедная. Видно, доведена до этого чародейную силой. — Что с тобой, родная моя? — спрашивала ее мамка. — Ты вся горишь. Ты, сидя, вздрагиваешь и говоришь сама с собой непонятные речи. Худо может, мамушка, сама не знаю с чего. Не сгладил ли кто тебя? Не нанесло ли ветром? Выпей-ка, душка, богоявленской водицы. Немочь будто рукой снимет. Анастасия послушала своей мамке, с крестом и молитвой выпила воды. И стало ей как будто легче. Надолго ли?